Резинкин ничего не мог сказать в свое оправдание. Он все стоял перед лейтенантом на вытяжку и смотрел мимо него. — Что, рядовой? — ухмылялся Мудрецкий, разозленный тем, что теперь ему в Чечню. — У тебя тут не армия, а курорт, дом отдыха. Где по ночам пропадаем? Резина признался, что ходил по ночам к подружке, которую приглядел в один из своих визитов в деревню за хлебом. — А это подруга твоя? Голос его был тихим и вкрадчивым, в нем забрезжила надежда. — Она бабулек там знает, которые могут хороший первачок гнать? Резинкин закивал головой, заговорщически оглядываясь по сторонам, как бы этот разговор кто-нибудь не подсек. — Так сколько тебе надо денег? — лейтенант вытащил из кармана то, что у них осталось. — Оставалось еще прилично. Можно было спокойно 10 дней протянуть, учитывая, что им в обратную сторону такси ловить не надо. Оно как бы за ними само прилетит. Он отдал пацанам 150 рублей и поинтересовался, они пойдут вдвоем или еще кого-то отдать. «Ну а кого давать-то? Вот Простакова, Довалетова». Лейтенант, зная эту четверочку, спевшуюся за время, пока они тут в лесах шарились, разрешил им отправляться в деревню и пошукать насчет выпивки. «Какая нафиг теперь разница?» — думал лейтенант, сидя у костра и вороша угли. «Ну, подумаешь, выпьем тут немного. Че, кого коснется? Глухой лес». Пусть он за порядком да скотиной смотрит холодец, еще и комбат, придурок. Заслал черт знает куда, теперь требует, чтобы мы еще все здесь с голодухи подохли. Несмотря на лай соседской собаки, Резинкин сиганул через высокий забор, подошел к большой избе и тихонько пальцем постучал в известное ему окошко. Оно тут же отворилось. И мужики, засевшие за забором, увидели в темноте голову с длинными ниже плеч распущенными волосами, которая из окошка свесилась к Резинкину. Молодые чмокнулись на зависть подглядывающим солдатам. Резина начал шептать, девчонка живо закивала головой, посмотрела в сторону забора, хотя она не видела, кто стоит за ним, но уже знала, что сегодня Витек пришел в деревню не один. А поскольку Света была девка деревенская, она прекрасно понимала молодых мужиков. Ведь они не больные, здоровые, и поэтому выпить хочется. Также знала Света о 30 глотках в лесу. И каждому надо, по нашим-то меркам, ну хоть пол-литра. Соответственно, нужно было бы 2 10-литровые бутыли. Она посмотрела на те деньги, которые принес Витек, и прошептала ему, что здесь маловато, но она добавит от себя. Резинкин поклялся ей служить верой и правдой и обязательно отработать аванс. Тормоша задремавших собак и полусонных бабулек, Резина пошел вместе со Светой по единственной улице деревни на зависть пацанам, а особенно Лехе Простакову. Вот это служба! Ходит посреди деревни с широкозадой высокой бабой, молодой, налитой, и стучит в калитки, и сливает в 1 10-литровую бутыль весь самогон, который им выносят. — Ну и компот получится, — пробормотал Валетов. — Представляешь, ведь каждый по-разному гонит, и это все в одну кучу. «Получится усредненный градус», — научно высказался Балчу. Когда, наконец, Резинкин попрощался со Светой, которая тянула его на сеновал, он вырвался из ее объятий, и четверо потащили 2 10-литровые бутыли к реке. Самое тяжелое было впереди — это переправа. Для того, чтобы не рисковать и в целости доставить ценный груз на другой берег, солдаты переплыли реку, долго шарили по берегу, до тех пор, пока не нашли пару бревен, и привязали к ним с помощью ремней, лямок, вещмешков, бутылки с самогоном. Медленно-медленно стали переправляться на другой берег, преодолевая сносившее их течение. Когда операция была завершена, Резина простился со своими товарищами и пожелал им приятно провести вечер, а сам снова бросился в воду, чтобы возвратиться в деревню, где была оставлена раздосадованная Света, которая старалась-то, бабулек тормошила ради того, чтобы сегодня на ночь Витя остался с ней. Отпустив с легкостью Резинкина, трое потащили бутыли к поляне, где никто не спал. Люди знали о предстоящем мероприятии. Дай бог здоровья товарищу лейтенанту. Забухаем. Болчу, как самый маленький, ничего не нес. Он шел то впереди, то сзади, то сбоку, и подбадривал пыхтящего Валета и Леху до тех пор, пока они не вышли к стойбищу. Оставив около ног лейтенанта бутыли, солдаты громко и отрывисто дышали. — Тише! — цыкнул на них Мудрецкий. — Майор спит. Разбудите тогда, кобздец. А где Резина? У Болчева был уже готов ответ. — Товарищ лейтенант, рядовой Резинкин пошел отрабатывать за все это. Мудрецкий ухмыльнулся. — Ладно, давайте по чуток. Потом он опустился рядом с бутылками на корточки и воскликнул. — Вы что, охренели? Куда столько набрали? Он не ожидал, что на 150 рублей можно припереть 20 литров. — Это что такое? Ну-ка! Он сам взял крышку с котелка Валетова и скомандовал Простакову. — Плесни. Ему налили два булька из толстого горла, примерно граммов 100, не меньше. Мудрецкий втянул приятный запах самогона. — Ну и коктейль. Поди в одну бутыль сливали? — Ага, — подтвердил Болчу, улыбаясь в темноте. — Ну ладно, дайте мне кусок говядины соленой. У нас осталось что-нибудь? — В аккурат вот, на закусе осталось. И сегодня, наверное, последнее добьем. Завтра все. — Ну, не все, река прокормит. Мудрецкий поглядел в темноту, не видя никого, но ощущая, что сидящие рядом с тлеющими кострами солдаты смотрят в его сторону, поскольку не видеть его, стоящего близко с большим костром и держащего в руках крышку от котелка, было невозможно. Но он залпом выпил и закусил говядиной, посмотрел на глядящих прослезившимися глазами и скомандовал: «Наливай!»